Глава 10. Диана. Это как послевкусие некачественного алкоголя. Головная боль, отвратительный привкус и нежелание отдирать голову от подушки. В нашем мире глупо рассчитывать на то, что человек не станет причинять тебе боль по собственному желанию. Особенно если кто-то этого даже не замечает. Вчера со мной обошлись как с котенком, который нагадил в прихожей. За исключением того, что вряд ли котенка тыкают носом в пол, пока они начнут размазывать кровь по паркету. Рядом со мной лежат двое. Одному 25, второму едва исполнилось 18. Правда, исполнилось. Я паспорт смотрела. Разнообразие им в отношениях захотелось. Оба спят, по-хозяйски закинув на меня руки и ноги. Младший закинул ногу поверх моих бедер. Порнозвезда, блин. Дотягиваюсь до мобильника. 12 пропущенных вызовов от Никиты. Пара от Ники. Еще какой-то неизвестный номер. Чтобы вам всем провалиться, известным и неизвестным, кто бы вы ни были. Бросаю очередной взгляд на парочку, вылезаю из-под них и ползу в душ. Харе. Надышались романтикой. В прихожей на зеркале меня встречает записка от Никиты. Ты скотина, Ди. К тому времени, как мы все трое ввалились в квартиру, он уже ушел на занятия. Но когда мы все трое ввалились, мне было не до записок. Не особо заморачиваясь, достаю ручку и подписываю чуть ниже. А ты надеялся, что в сказку попал? Смотрю на эту записку, и в голове у меня зреет план. Мерзкий план, от которого становится тошно даже мне, но сейчас во мне рождается что-то такое животное, злое, совершенно нечеловеческое, что справиться с этим я не могу. Не могу и не хочу. Интересно будет послушать характеристику, которую выдаст мне Шмелев чуть позже. Я лично к нему на прием запишусь. Набираю Олесе номер, слушаю гудки, пока она, наконец, не берет трубку. Голос у нее усталый и немного грустный. «Привет, Диана». «Привет. Я вчера встречалась с твоим боссом, тебя не было. Все в порядке?» «Я взяла за свой счет на несколько дней. Мама приболела». Что-то царапает и скребет внутри на словах «мама приболела». Но я запихиваю это что-то подальше. «Как она сейчас?» Неискренняя забота вызывает рвотные позывы, но чего не сделаешь ради того, чтобы затащить Олесю к себе. Уже лучше. Я чувствую, что она улыбается. Сегодня температура уже пониже. Я купила ей все лекарства, сейчас собираюсь за продуктами. Ты необычная девушка. Обрываю ее излияние я. Неохота все это слушать, тем более, что у меня неприятное ощущение, как будто говорит кто-то другой, а я наблюдаю со стороны и не вмешиваюсь. Почему? Искреннее удивление. Никто из моих друзей не носится со своими родителями. Не представляю, как можно иначе. По ее голосу я понимаю, что не рисуется, а действительно не понимает. Ну, здравствуй снова, зверушка ископаемая. Я тоже. Отвечает ей моя внутренняя Дариана. А я стою, привалившись спиной к стене, и слежу за этой аудиопостановкой. «Увидимся сегодня. Сможешь?» «Я до 4 занята. Пойду маме за продуктами, потом поеду к ней». Бросаю взгляд на часы. 6 устроит? Скажешь, откуда тебя забрать?» Возвращаюсь в спальню. Изо всех сил хреначу дверью об косяк. Парни подскакивают, как ошпаренные. «Значит так, красавцы, — говорю я, — весь алкоголь, все, что найдете в холодильнике, — ваше. Вернусь с еще одной девчонкой. Выпьем, а потом продолжим». И, не дожидаясь ответа, разворачиваюсь и ухожу. Олесина мама живет на окраине. Рабочий район, здесь редко обитают цивилизованные люди. Еще один вопрос на повестке дня. Что же Олеся, девочка с окраины, делает в секретарях такого элитного ублюдка, как Шмелев? Как она вообще умудрилась получить высшее образование, а не стать посредственной шлюхой, закончившей 9 классов в таком районе? Здесь пятиэтажные хрущи за небоскребы, в основном двухэтажные бараки, а воздух пропитан химией, бензином, дымом отходов и прочим промышленным дерьмом. На иномарках рисуются собственники предприятий, и их выпендрежные сотрудники. Простые люди ходят с такими убийственно загруженными, испитыми, злыми, озабоченными, нужно подчеркнуть, лицами, что создается ощущение антиутопии. Вот она, изнанка жизни. В этом районе слова про жизнь на одну зарплату никому не покажутся смешными. Стою в пробке перед железнодорожным переездом. Пропускаем бесконечный товарный состав. За это время мне снова вспоминается Пашковский. Он не берет трубку и после седьмого гудка сбрасывает. Сука. Коротко характеризую его я и швыряю мобильник на соседнее сиденье. Конечно, увлечен работой на папочку, чтоб его скрючило. Олеся нелогичная и неправильная девица. Во-первых, ни одна из моих знакомых не скажет, что она ухаживает за мамой, даже если действительно носит за ней горшки, а ей пирожки. Скорее скажет, что просто занята. Во-вторых, когда я подъезжаю, она стоит у подъезда, кутается в свою стрёмную курточку на синтепоне, по всей видимости, с местного рынка, и ждет меня. По идее, должна была бы сидеть в квартирке, да еще и после того, как я позвоню, сказать, что задерживается. Так поступила бы любая из тех, кого я знаю, за исключением Олеси. Увидев меня, она расплывается в улыбке и бежит к машине. Жесть, деточка, просто жесть. Открываю дверь, и она залезает на переднее сиденье с таким счастливым и абсолютно детским выражением лица, что мне становится смешно. Ладно, принцесса, поприкалывались и хватит. Пойдем трахаться. Точнее, поедем, но это уже детали. Пока мы едем, она щебечет, щебечет и щебечет. Я больше половины из того, что выливается из ее рта, не слышу. Там что-то про маму, что-то про работу, что-то даже про учебу. Буэ. Поэтому, когда мы, наконец, паркуемся, ура, приехали, я почти счастлива, если можно так выразиться. Красавцы, которых я оставила в квартире, оказались понятливыми, хотя и тупенькими. Кто-то из них за цветами сбегал, а я никак не могу понять, старший или младший. Протягивают нам букеты и лыбятся. А кто-то решил, что завернуться в простыни наподобие римской тоги — это прикольно. Ставлю на старшего. У него чувство юмора хромало еще, когда мы в такси ехали. «Девчонки, проходите», — произносит молоденький. «Он блондин и сладкий до того, что если его облизывать каждый день, можно заработать сахарный диабет». «Диана?» — Олеся моргает, явно не понимает, что происходит. «Не переживай, я друзей пригласила. Проходи». Заталкиваю ее в квартиру раньше, чем она успевает вздохнуть. Стягиваю с нее куртку, швыряю на тумбу. Моя отправляется следом. Правда, мы едва успеваем дойти до кухни. Только когда в двери поворачивается ключ, до меня доходит, что Никитка сегодня не работает. Губы сами собой расплываются в улыбке. Олеся недоуменно смотрит на меня. «Диана...» Шепотом почти испугана. «Это друг. Выгнали со съемной квартиры. Я ему разрешила пожить у меня. Пока другое жилье найдет». Я специально говорю громко, чтобы Никита засек мой голос. Олеся смотрит на меня чуть ли не как на героиню. А я ухмыляюсь совершенно антигеройской улыбкой. Сейчас будет весело. Мелехов бросает ключи на тумбочку и, похоже, читает мой ему ответ на записки. Потом направляется к нам. Заходит и... Ситуация, как в анекдоте. Возвращается муж из командировки. Никита охуевает, иначе я это и назвать не могу. Олеся почему-то краснеет, а у старшего сползает тога. Я с трудом сдерживаю смех, хотя хочется ржать громко и неприлично. Выражение лица Мелехова невозможно передать словами, и у меня нет ни малейшего желания читать по глазам, по губам и по мимическим морщинам. «Привет, Никит!» Я улыбаюсь. «Сори, что не предупредила. Знакомься. Это Олеся, это...» «Костян», — подсказывает парень постарше. «Данил», — говорит ходячий сахарный диабет. Олеся, похоже, испытывает желание съежиться и стать изюминкой той самой, которая в ней напрочь отсутствует. «Ну что застыли?» Я завязываю волосы, заблудившиеся на запястье между браслетов резинкой. «Сейчас мы с Никитой кое-что обсудим, и я вернусь». У Олеси шок. Глаза на пол лица. Если пару минут назад она была пунцовой, то сейчас цвет ее лица можно назвать кипенно-белым. Судя по всему, еще и голос пропал, потому что вместо ответа она только кивает. Мелехов застыл в дверях изваянием, поэтому, чтобы вытащить его за собой, мне приходится приложить усилия. Увожу его в гостиную, и прежде чем он открывает рот, чтобы сказать то, что я уже никогда не услышу, прерываю его безразлично насмешливым. Наконец-то нашла способ послать тебя нахуй, потому что намеков ты не понимаешь. Зачем ты это говоришь? Растерянно спрашивает он. Больно ему, наверное, но это пройдет. Блять, Мелехов, ты тупой? Я ухмыляюсь. Ты меня достал, но свалить все никак не догадывался. Вот я и решила начать действовать активно. Или у тебя от гордости осталась одна висюлька? И та в аварийном состоянии. Собирай вещи и выметайся. Может, изредка буду звонить, если свалишь без истерик. Ди, он смотрит на меня так, будто у него аппендицит разорвался. Без истерик, Мелехов, напоминаю я и ухожу, оставив его в гостиной на пару с его трагедией. Это больше не мои проблемы, что там сейчас в его глазах. У меня больше нет никаких проблем. Тормоза отказали, и меня несет на пределе скорости. Сколько времени пройдет до того, как развернет и вышвырнет навстречку, я не знаю, но мне наплевать на тех, кто соблюдает правила дорожного движения и держится крайне правой на 60. Внутри пусто и холодно, ощущение такое, будто из меня вытрясли все внутренности, а взамен не набили даже соломой. Вполне адекватное ощущение для демонстрационного образца после вскрытия и потрошения. Возвращаюсь к Несвятой Троице. За то время, что меня не было, Олеся успела уже снова надеть курточку, замотаться в шарф и сейчас стоит как провинившаяся школьница перед директором. На накрытом столе эти двое здесь подсуетились, стоят бокалы, вся моя батарея алкоголя, куча еды, нарезок, сэндвичей. «Я поеду, Диан», — говорит она осторожно. «Хорошо, давай мы с тобой в другой раз встретимся». Слышу звук закрывающейся двери, но ключ в замке не поворачивается. «Оставил, значит. Умница, мальчик. Вещи не взял, но это его проблемы. Второго разговора на эту тему у нас с ним не будет». «Как знаешь», — пожимаю плечами, — «беру бутылку и пью прямо из горлышка». «Во дает». Выдает то ли Данил, то ли Костян. Олеся чуть ли не бегом вылетает следом за Никитой. Я столько раз думала, каково это будет, когда он уйдет. Насовсем. Но вот он ушел. И я ничего не чувствую. Только льющийся по горлу жар дорогого крепкого алкоголя. Парни пялятся на меня, и я поворачиваюсь к ним. «Пошли вон», — говорю отчетливо. «Чего?» «Оделись и вымелись», — говорю. Я хватаю букеты и сую один одному, второй второму. Шустро. Пока я эти веники вам в жопы обратной стороной не затолкала. Психичка. Выдает старший и ретируется. Второй шустро присоединяется к товарищу по несчастью. Когда эти двое хлопают дверью, я залпом допиваю бутылку и швыряю ее о стену. Она разлетается осколками. Брызги стекла попадают в еду, на пол, на стены, и все это в замедленной съемке смотрелось бы очень красиво. Сейчас же я только разворачиваюсь и возвращаюсь в холл, чтобы набрать номер, который не набирала уже очень давно. Андрей. Гордеев пришел в компанию 2 годами позже меня. За все время нашей совместной работы я не раз поражался цельности натуры и духовной силе этого человека. 10 лет назад он потерял семью. Пьяный водитель вылетел на остановку на полной скорости. Погибло 5 человек. Дочери Дмитрия было 5 лет, и она умерла сразу. Жена прожила в реанимации 3 дня. Ему досталось самое сложное — продолжать жить. Я просматриваю распечатки, которые он мне принес, и стараюсь не думать о своем прошлом. То, что я вижу, удивляет меня не больше, чем снег зимой, но сейчас передо мной встает проблема совершенно иного характера. То, что я знал о методах ведения бизнеса Астаховым априори, без вещественных доказательств и фактов, это один момент. Материалы, лежащие передо мной сейчас, совершенно иной уровень. Теперь это только мой выбор. Несколько дней назад Джина вернулась в Брайтон. Когда я провожал ее на самолет, Росс мне сказала: «Россия не твоя страна, Андрей, ты в ней потеряешься». Я не задержался на них дольше нескольких секунд, но сейчас вспомнилось. Знаю, что в большом бизнесе на такие вещи принято закрывать глаза, а времена благородства давно прошли. Астахов — влиятельная фигура в нашем городе, его строительная компания нуждается не столько в наших инвестициях, сколько в наших каналах движения денежных средств. Знаю, что о выгоревшем дотла частном секторе и о семьях, оставшихся без жилья, напишут в газетах и расскажут в вечерних новостях. Жизнь города не замрет от того, что это произошло, а спустя полтора года арендаторы офисов в новом торгово-офисном центре не вспомнят о том, что когда-то было на этой земле. В прокуратуре дело закроют, найдут каких-нибудь бомжей, имевших неосторожность заночевать поблизости. Мертвыми, разумеется. Погибшими в том самом пожаре, причиной которого они же и стали. Знаю, и от этого мне тошно. «Спасибо», — говорю я, захлопываю папку и отодвигаю в сторону. «Мне хочется забыть о том, что я видел». Гордеев внимательно смотрит на меня, как будто хочет понять, что я чувствую по этому поводу. Боюсь, его разочарует мое абсолютное ничего. Есть бизнес, есть личное. Если в бизнесе начинаешь переходить на личности, результат оказывается плачевным. Я думаю так, как должен думать. Вопрос в другом. Как я поступлю? «Что скажешь?» — спрашивает он наконец. «Я уже сказал. Спасибо». На принятие подобных решений уходит не день и не два. Гордеев ждет его от меня сейчас. Наш начальник службы безопасности всегда казался мне выдернутым из другой реальности и вставленным в рамки настоящего по какой-то странной иронии. Такие люди, как он, обычно оказываются вне времени. Они живут в согласии с собой и своими принципами, но диссонанс, который возникает между их восприятием мира и его реальными гранями, чаще всего заставляет их теряться в этой жизни. Дмитрий из тех, кто держится исключительно благодаря своей силе. Сейчас и всегда. Разумеется, я займусь этим вопросом в ближайшее время. Сейчас я предпочитаю сменить тему. «У Ирины в воскресенье день рождения», — говорю ему я. «Мы будем рады тебя видеть». На его лице отражается короткое замешательство. «Никаких ресторанов и шумных гулянок», — весело сообщаю я ему. «Только загородный дом, близкие и друзья. В ограниченном количестве». Дмитрий смеется. «Ограниченное количество друзей? Да, жестко». После отъезда Джины Гордеев единственный, с кем я могу позволить себе быть почти настоящим. Все с приставкой «почти». Почти друг, почти настоящий, почти чувствовать. И это у меня, некогда категорично не признававшим полутонов. «Рад оказаться в числе жестко ограниченных избранных, Андрей», — произносит он с улыбкой. «Взаимно рад», — отвечаю я, и когда он поднимается, добавляю уже совершенно серьезно. «Я займусь этой проблемой. Решение все равно принимать мне». «Знаю», — отвечает он, — «иначе я бы к тебе с этим не пришел». После того, как Гордеев выходит, я достаю сигареты и зажигалку. Первая затяжка, как глоток воздуха. То ли акклиматизация после отъезда Джины проходит слишком экспрессивно, то ли я не настолько равнодушен ко всему происходящему, как мне того хотелось бы. Или это началось несколько раньше. Папка, оставленная Гордеевым, разве что не прожигает стол. Бросаю взгляд на часы, уже 20 минут как обед. Ехать никуда не хочется, особенно в ресторан, где мы обычно обедали с Джиной. Ощущение такое, что мной самим созданный идеальный мир начинает разваливаться по частям с момента ее отъезда. Броня осыпается, и я становлюсь уязвимым. Непозволительно уязвимым. Докуриваю, тушу сигарету о пепельницу, поднимаюсь из кресла и выхожу в приемную. Олеся сидит, уткнувшись лицом в сложенные на столе руки, и плачет. В последние дни меня не оставляет ощущение, что все, что происходит, происходит не со мной. Я слишком долго привыкал к тому образу жизни, который теперь становится чужим, для того, чтобы принять этот факт настолько просто. Она вздрагивает и поднимает голову. «Андрей Николаевич, простите, я...» «Не возражаешь, если я приглашу тебя на обед?» Слова вырываются прежде, чем я сам отдаю себе отчет в их истинном смысле. Олеся смотрит на меня растерянно, и по ее глазам я понимаю, что подобного она ожидала в последнюю очередь. «Не думай, что я абсолютно бескорыстен», — с улыбкой отмечаю я. «Взамен тебе придется все мне рассказать». Судорожно всхлипывает, но все равно улыбается в ответ. Улыбка слабая и усталая, но искренняя. «Я могу отказаться?» «Разумеется, нет». В ресторане она смотрит преимущественно в тарелку, не поднимая глаз. Заказала какой-то легкий овощной салатик и стакан свежевыжатого апельсинового сока. Но по ней видно, что и с этим она справится с трудом. Впрочем, у меня тоже нет аппетита, так что мы с ней на одной волне, хотя и в разных реальностях. Удается поймать момент, когда сестра Киры поднимает глаза, чтобы взглянуть в окно, и я напоминаю о своем присутствии легким покашливанием. Олеся слегка краснеет и смотрит на меня. «Я...» «Это Астахова?» — прямо спрашиваю я. «Подсознательная. У Олеси могла быть тысяча и одна причина быть расстроенной в лучших чувствах. Астахова. Каким-то образом она, зная меня 3,5 встречи, вытащила из меня то самое, чего раньше не замечал никто, мою абсолютную иррациональную пустоту. В тот же день вечером я спросил у Олеси ее номер и даже умудрился набрать. К счастью, она не ответила, а на следующее утро порыв прошел. Не имею ни малейшего представления, о чем я хотел сказать ей тогда. Не извиняться же я в самом деле собирался. Как бы там ни было, это уже в прошлом, и о том, что могло бы быть, ни я, ни она уже не узнаем. «Да», — отвечает она и тут же добавляет, — «это...» Замолкает и снова отводит глаза. «Знаю, что она относится ко мне как к лучшему другу старшей сестры, хотя, подозреваю, сейчас уже догадывается, что мы не были просто друзьями. От этого психологический барьер еще сильнее, и справиться с ним Олесе сейчас не под силу. По крайней мере, в одиночку». Она откладывает приборы и сжимает руки в кулаки. «Ей больно, слишком больно для того, чтобы позволить себе сейчас продолжать». «Сменим тему», — произношу я. «Нет». Это звучит слишком неожиданно. А когда она снова поднимает на меня глаза, ее взгляд полон решимости. «Нет, не сменим. Я просто не знала, могу ли я обратиться к вам с этим, но если... Я ведь могу?» «Ко мне ты можешь обратиться с чем угодно». Я накрываю ее руки своими, невольно побуждая расслабить сжатые кулачки. Последний раз я чувствовал себя так омерзительно, когда Ирма с гаденькой усмешкой заявила мне: «А ты знаешь, что твоя любовница подсела на наркотики?» Не знаю, почему сейчас пошла эта ассоциация. Не знаю, почему я снова вспомнил Киру. Возможно, потому что сейчас держу руки ее сестры в своих. «Что она сделала?» — коротко интересуюсь я. «Что она... Что?» — Олеся непонимающе смотрит на меня. «Дело не в том, что она сделала. Дело в том, что с ней происходит».